В 1564 году Грозный вносит в лицевой свод редакторскую правку. Теперь оказывается, что это был не просто бунт, а заговор по наущению мятежников-бояр. Естественно, тех, которые в этом году попали в немилость. А если бы сохранился только новый вариант истории? Ради курьеза можно рассказать и об одном из крайне многочисленных примеров создания античных древностей. Бенвенуто Челлини, гений в своем ремесле, а одновременно, как водилось в ту интересную эпоху, виновник многих уголовных преступлений, вспоминает в своих интереснейших мемуарах, как однажды к нему в Рим приехал превеликий хирург, маэстро Якомо да Карпи, и заказал молодому в ту пору ваятелю несколько серебряных вазочек. Увезя их в Феррару, почтенный лекарь, славный в том числе, как вспоминает Челлини, и лечением венерических болезней, выдал вазы за античные, после чего продал за приличные деньги. Бенвенуто уверяет в записках, что понятия не имел, как коварный медик использует творение его рук, однако почему-то, даже узнав о случившемся, долго молчал о проделке, якобы для того, чтобы не лишать вазочки их славы. А чуть ниже пишет прямо: «На этом маленьком дельце я много приобрел. Чем-чем, а излишней щепетильностью великий мастер не отличался». Так переписывают историю, так создают античность. Во-вторых, следовало бы почаще проветривать окна в здании официальной истории и впускать свежий воздух. Практически во всех, без исключения, точных науках, от физики и химии до биологии с палеонтологией, идет совершенно естественный и понятный процесс изменений. Постепенно отказывается от устоявшихся заблуждений на основе новой информации, выдвигая более соответствующие времени теории. История же, к сожалению, иногда напоминает замшелый бастион, наглухо отгородившийся от внешнего мира и происходящих в нем изменений. Страница 363. А потому все, что хоть малейшим образом не укладывается в окостенелые концепции, отвергается с порога. Посмотрите, как не раз поминавшаяся мною Мыцик, резвяся и играя, расправляется с неугодными ему местами из книги Лызлова. Лызлов, рассказывая о крымских ханах, упоминает некоего Андигирея. Следует комментарий Мыцика. В специальной литературе крымский хан под таким или близким именем не отмечен. Указанные Лызловым данные относятся к Девлет-Гирею. Не знаю, чего здесь больше, цинизма или высокомерной тупости. Уж позвольте не выбирать выражений. Если перевести указанную фразу на нормальный человеческий язык, она означает следующее. Поскольку в современной научной литературе о хане Андигирее не содержится никаких упоминаний, Лызлов ошибался, и все им сказанное относится к хану Девлет-Гирею. Именно так и никак иначе. Прикажете называть это научным подходом? Зато рассказ Лызлова о русской рати, отправившейся по Волге и разгромившей в отсутствие Ахмата его ставку, современные историки попросту замалчивают. Только мельчайшим шрифтом в комментариях к комментариям Этот рассказ назван исторической легендой. Спрашивается, почему одна летописная запись, не подтвержденная никакими материальными доказательствами, безоговорочно объявляется исторической правдой, другая точно такая же исторической легендой. По какому праву историк сам определяет, что считать правдой, что сказкой? Да потому что в противном случае пришлось бы менять концепцию, а за создание либо защиту этой концепции уже получены конкретные материальные блага, да и годы уже не те, чтобы, перечеркнув прошлые достижения, остаться на голом месте и строить научную карьеру заново. Посему уже и не удивляешься, когда в толстенном 800-страничном историческом труде, который должен играть роль справочника и учебного пособия, авторы страницами шпарят, иного слова не подберешь, отрывки из художественных произведений.